Глава 26. Покинув медицинскую капсулу, я наконец-то реально почувствовал прилив сил во всем теле. Никаких головных болей или шумов, никаких неприятных ощущений. Состояние сил было такое, что я готов был горы свернуть. Настроение — просто песня. Чудодейственные гранулы Эмилии даже не понадобились. «Как ваше самочувствие, командир?» — прозвучал привычный вопрос хозяйки медсектора. «Ты можешь не поверить, Эмилия, но самочувствие у меня просто великолепное». «Я верю вам, командир. Похоже, что мои сравнения данных ментограмм и предположения на активное воздействие оправдались». «Так, начинается. Давай, девочка, рассказывай, какие опыты ты опять над своим любимым командиром проводила? Я же тебя предупреждал, что прежде чем мне что-то заливать, ты должна спросить у меня разрешение». «Командир, никакой несанкционированной заливки данных вам не проводилось. Загружено было только то, что вы сами выбрали». «Тогда про какое активное воздействие ты говорила?» «Делая выборку информации по древнему кораблю и создавая мнемомодуль языка древнего разумного, я заметила, что в данных ментоскопирования и полного обследования есть упоминание о необычно активных участках мозга пилота». «Погоди, Эмилия, ты хочешь сказать, что у вас в исследовательской лаборатории когда-то был живой пилот древнего корабля? И вы над ним ставили свои медицинские опыты?» «Не совсем так, командир. Никаких опытов мы над ним не проводили. Пилот корабля был относительно живой. К нам в лабораторию этот разумный из древнего корабля попал в странной пилотской спасательной капсуле. Такая конструкция спас-капсулы нам была неизвестна. У нас ушло 5 дней только на то, чтобы разобраться, как к ней подключиться и ее открыть. Когда мы открыли спасательную капсулу, то обнаружили в ней сильно израненного разумного. Его переместили в капсулу регенерации и запустили ментоскопирование и полное обследование. Это единственное, что мы в то время успели сделать. Из-за многочисленных ранений разумный вскоре умер, и мы ничем не смогли ему помочь. У нас в центральной исследовательской лаборатории не нашлось тех редчайших микроэлементов, которые требовались для восстановления его физического тела после ранений, а их синтез занимал очень много времени. Поэтому у меня в банках памяти сохранились лишь данные ментоскопирования и полного обследования пилота». «А почему в вашей исследовательской лаборатории решили, что в капсуле находится пилот? В ней мог оказаться пассажир, которого перевозил пилот древнего корабля». «О том, что это был пилот, мы узнали из данных ментоскопирования разумного уже после его смерти. Изучив все полученные нашей лаборатории данные, наше руководство приказало прекратить все исследования и засекретить проект. Причина была проста. У пилота была очень сильная пси-активность. Управление древним кораблем осуществлялось через пси-каналы связи. Представителей Джаре с таким высочайшим пси-уровнем в нашем распоряжении не нашлось. Поэтому древний корабль и спасательную капсулу пилота отправили куда-то на хранение». «А что ты подразумевала под сравнением данных ментограмм? Чьи данные ты сравнивала, девочка?» «Я сравнивала данные ментоскопирования пилота и ваши данные, командир. А также сравнила ваши результаты полного медицинского обследования и его». «И что тебе дало это сравнение, Эмилия?» «Результатом сравнения стало предположение, что если у вас принудительно активировать те же самые участки головного мозга, что были активированы у древнего пилота корабля, то ваши пси-возможности могут многократно увеличиться». «В таком случае, объясни мне, пожалуйста, почему я не могу эти данные извлечь из своей памяти? Почему мне недоступна никакая информация относительно древнего корабля?» «Командир, залитый объем данных был очень большим. Скорее всего, ваш мозг вновь временно блокирует всю полученную вами информацию. Думаю, что все залитые вам знания относительно древнего корабля будут доступны примерно через полчаса». «А ты их активировала после заливки?» «Да, активация данных прошла успешно. Командир, к вашему кабинету подходит старший инженер». «Он разве не на газели едет?» «Нет, он только что покинул свой медблок, где, как и вы, находился в медкапсуле. Газель я для вас вызвала. Она прибудет через минуту». «Благодарю за оперативность. Скажи, Эмилия, а ты не подскажешь мне, где сейчас Табрис?» «Табрис в данный момент времени находится в медицинской капсуле». «А что с ним случилось?» «Ничего не случилось. Он сам принял решение посетить медицинскую капсулу и попросил меня активировать его прошлые воспоминания относительно посещения им темного мира». «Табрис не пояснял, зачем это ему нужно?» «Нет, командир, не пояснял. Он принял такое решение, после того, как долгое время находился возле спас-капсулы с разумным рептилоидом, доставленным с корабля Нибиру. Возможно, у него появилось желание пообщаться с рептилоидом, и для этого ему необходимо что-то вспомнить. Но это лишь мое предположение. Понятно. Скажи мне, когда он покинет медкапсулу? Табрис лег в капсулу на 3 дня. До его выхода из капсулы осталось 2 дня и 5 часов. Он предупредил меня, что прервать его нахождение в медкапсуле может лишь ваш личный приказ. Ясно, девочка. Не тревожь его. Видать, для него это очень важно. Пусть вспоминает то, что ему нужно. Принято. Газель и старший инженер ожидают вас у входа в кабинет, командир. Благодарю, Эмилия. Когда мы с Дарреллом зашли в кают-компанию, там уже трапезничали Лар и Тари. Доброго дня и приятного аппетита. Приветствовал я капитана и нашу красавицу. Вы не против, если мы присоединимся к вашей компании? Мы не против, присоединяйтесь. За обоих ответил капитан крейсера и улыбнулся. Судя по твоему прекрасному настроению, Лар, у тебя хорошие новости. Совершенно верно, командир, сказал младший Конуэлл и сделал глоток чаю. Вы сначала с Дарреллом позавтракайте, а потом я расскажу вам последние новости. Нас с инженером не нужно было уговаривать, поэтому следующие полчаса мы с ним молча завтракали, наслаждаясь вкусной едой. Когда у меня и Даррелла в руках появились кружки с ароматным чаем, Лар начал свой рассказ. Докладываю, командир. Все полученное с базы передано на корабли нашего флота. Капитаны доложили о полном восстановлении своих кораблей. Все ждут вашей команды на возвращение. Тарх с утра доложил, что обнаружена остаточная аномалия, через которую корабли попали в эту звездную систему. Посланный через центр аномалии разведзонд вернулся час назад. На той стороне находится звездная система Лисы. Лар, что с размерами остаточной аномалии? Она еще приличного размера. Весь флот сразу через нее не пройдет, а вот по одному кораблю можно пройти без всяких проблем. Сколько всего кораблей оказалось в этой системе? 242 корабля различных классов. Это хорошее прибавление к флоту Звездной Федерации. Лар, передай на корабли мой приказ капитанам. Последовательно, один за другим, пусть прыгают через пространственную аномалию домой. Последним уходит в прыжок тяжелый линкор Луара, которым командует Ван Ирис. После прыжка ему надлежит прибыть в систему Айры, чтобы доложить там представителям штаба ВКС о возвращении флота ВКСО в систему Лисы. А потом пусть направляется к Риуле. И вот еще что. Стазис-капсулу с командующим Дарком Миром пусть доставят к нам на крейсер. Командир, капсула с командующим ВКСО системы Лисы уже доставлена. Вот и хорошо. Отправь ее к Эмилии, она знает, что нужно делать. Принято, командир. Я вот что хотел узнать, Лар. Капитаны получали топливные стержни с запасом? Да, все получили тройные комплекты. Тогда передай всем нашим капитанам, чтобы все запасные стержни поместили в стазис-хранилище. А если у кого на кораблях их нет, то в стазис-капсулы. Это на тот случай, если переход через аномалию вновь высосет энергию из топливных стержней. Я понятно объяснил? Понятно, командир. Разрешите покинуть вас, чтобы руководить отправкой кораблей? Разрешаю, Лар. Кстати, кто сейчас на вахте в рубке управления крейсера? Я смотрю, ты здесь находишься. А кто за тебя там остался? Сейчас вахта моего старшего брата. Так что за порядком на крейсере Дар смотрит. Я понял тебя, Лар. Вот еще что. При отправке кораблей нашего флота в прыжок через аномалию, не забывай через новый сканер пространства контролировать ее размеры. Если она начнет резко уменьшаться, отмени переход через нее. Принято. Полчаса назад Лар передал через Даррелла, что все корабли флота ушли в прыжок через центр пространственной аномалии. Посланный за ними разведзонд вернулся и сообщил, что все корабли благополучно достигли системы Лисы. Наш крейсер тоже ушел в прыжок. Вот только он прыгнул в соседнюю пустующую систему Красной Звезды. Нам предстояло провести летные испытания древнего корабля. Но прежде чем начать их, нужно убедиться, что все системы корабля действуют. Мы стояли с Дарреллом возле древнего красавца и любовались им. После установки на него всего снятого ранее оборудования, он стал еще прекрасней. Несмотря на его громадные размеры, все линии корабля выглядели очень гармонично. Подойдя к закрытому входному шлюзу, я поинтересовался у старшего инженера, почему шлюз закрыт. «Командир, никто из нас не был внутри корабля. Все оборудование, что мы устанавливали, находилось снаружи, а вход был всегда закрыт». «А как же вы тогда установили главный эскин на корабль?» Главный эскин на древнем корабле устанавливается снаружи, через специальную шахту с подъемным механизмом. Скорее всего, так было задумано инженерами изначально, чтобы техническим службам, обслуживающим эскин, не нужен был доступ во внутрь корабля. Даррелл, ты говорил, что прописал меня в банк памяти эскина, как единственного владельца. Каким образом главный эскин будет проверять меня и узнать, что я владелец? Так я в него залил данные вашего генокода, предоставленные мне Эмилией. А как ты вообще смог с ним разобраться? Ведь, насколько я знаю, главный эскин использует совершенно другой язык общения. Исходные программные коды любых эскинов, в принципе, выполнены в одной и той же архитектуре. Так что найти закладки мне не составило труда. Я больше провел времени в поисках места, куда прописывается владелец корабля. К тому же, командир, вы не забывайте, что я работал не с оригиналом главного эскина, а с его копией, созданной на дубликаторе древних сеятелей. В дубликаторе есть очень полезная функция – перевод назначений корневых секторов. При сравнении копии и оригинала я сначала обнаружил, где прописан создатель эскина. Причем запись идет матрицей генокода. А потом мне удалось обнаружить еще один корневой сектор, где была неизвестная мне матрица генокода. Общий перевод дубликатора указывал, что там прописывается владелец корабля. Вот я ее и заменил на вашу матрицу генокода, предоставленную Эмилией. Вот теперь мне стало кое-что понятно. Ну что же, приступим. Присмотревшись, я заметил немного правее от входного шлюза еле заметно мерцающий контур и приложил к нему правую ладонь. В течение минуты ничего не происходило. Никаких уколов пальца, никакой смены спектра мерцания контура. Я убрал ладонь с определителя и продолжал стоять, размышляя, что пошло не так. Как вдруг в голове раздался приятный женский голос на каком-то неизвестном, но понятном мне языке. «С возвращением, хозяин! Вас приветствует хранительница корабля. Приношу свои извинения за задержку с ответом. Мои системы только начали выходить из режима стазис-консервации». «Приветствую тебя. Сколько понадобится времени для открытия входного шлюза?» «Для подачи энергии на механизм открытия шлюза мне нужно 8 частей времени». «Хорошо. У тебя есть это время». «Командир, что случилось? У вас не получилось открыть вход на корабль?» «Все нормально, Даррелл. Корабль начал выходить из режима консервации. Для подачи энергии для запуска механизма открытия двери ему нужно 5 минут». «А как вы об этом узнали?» «Мы уже пообщались с хранительницей корабля по пси-каналам связи». «Значит, это правда, что управление этим древним кораблем происходит в основном через пси-каналы и мысли-связь?» «Правда, Даррелл, правда». 5 минут за разговорами со старшим инженером пролетели незаметно. Я даже не заметил, как бесшумно открылся входной шлюз за моей спиной. Об этом меня известил голос хранительницы корабля, прозвучавший в моей голове. «Хозяин, входной шлюз разблокирован и открыт. Добро пожаловать на борт Дэи. Все системы корабля выйдут на рабочий режим через час». «Хорошо. Запусти полную проверку всех систем корабля. Пока меня не было в этом секторе пространства, некоторые виды разумных поснимали часть важных деталей с Дэи, поэтому моему старшему инженеру пришлось все снятое устанавливать на место». «У вас появился новый старший инженер, хозяин?» «Хороших инженеров много не бывает». «Согласна с вами. Могу я узнать, где вы побывали за время своего отсутствия?» «В разных частях этой вселенной. Сначала побывал в мире Джаре, где графы спровоцировали войну кланов. Потом посетил разные системы мира Арконы, где натворили бед внешники из другой галактики. Наведался в родной запретный мир, а также в один из темных миров». «Вы посещали темные миры, чтобы найти тех, кого называют падшими?» «Вот еще. Падших я видел в запретном мире, а темные миры я посещал, чтобы забрать с собой свою подругу Тари». «Она к какому виду разумных принадлежит?» «К древним арнам». «Вам удалось найти тех, кто существовал до изменения мироздания?» «Ты удивишься еще больше, когда узнаешь, что теперь в моей команде много представителей разных разумных рас и видов». «Могу я узнать, где сейчас находится Дэя? Мои внешние датчики еще не активны». Корабль в данный момент времени разместился на 2-м уровне сверхтяжелого крейсера дальней разведки «Ингард». А рядом с Дэей находится планетарный корабль-разведчик «Сварга». Оба корабля относятся к классу «Призрак». Все они в моем полном распоряжении. «Никогда не слышала о таком классе кораблей». «Ничего. Пообщаясь с моим старшим инженером и моими эскинами, они не только тебе расскажут об этом классе кораблей, но и создадут для тебя новую систему маскировки, чтобы и ты соответствовала данному классу». «Это приятно слышать. Хозяин, системы жизнеобеспечения и освещения вышли на стандартный режим работы. Можете подниматься на борт. Скажите, а почему у вашего инженера не активированы пси-каналы связи? Я попыталась его вызвать, но он не отвечает». «Скорее всего, это из-за его симбионта. Попробую вызвать его по каналу мысли связи». «Получилось. Мысли связи у старшего инженера работает, только он использует совершенно другие языковые формы общения. Два из известных ему языков имеются в моих базах данных». «Вот и хорошо. Значит, вы сможете с ним спокойно общаться. В дальнейшем мы решим твою проблему с языками. У медицинского Искина на корабле разведчики большой набор мнемомодулей различных языков. Знание новых языковых форм общения мне не помешает». «Даррелл, пошли вовнутрь. Посмотришь корабль внутри». «Командир, со мной сейчас выходил на связь главный Искин древнего корабля». «Я знаю. Она попыталась с тобой связаться по пси-каналам связи, но у нее не получилось. Поэтому я посоветовал ей попробовать связаться с тобой по каналу мысли связи. Как видишь, связь с кораблем у тебя теперь тоже есть. Расскажешь потом ей о нашей новой системе маскировки и посмотришь, что тут еще можно улучшить. Понял меня?» «Да, командир». За 2 часа мы с Дарреллом не смогли осмотреть и малой части древнего корабля. Складывалось ощущение, что он внутри гораздо больше, чем снаружи. В одном из помещений в центральной части корабля я обнаружил странную сферу из неизвестного материала, примерно 3 метра в диаметре. Тщательно осмотрев ее, обнаружил знакомую мне маленькую нишу. По наличию этой ниши я понял, что передо мной разновидность гипердвигателя корабля. «Хозяин, проверка всех систем ДЭИ закончена. Все системы в полном порядке». «За исключением этой», — сказал я, положив руку на сферу. «Прыжковая система в полном порядке». «Не совсем. В ней нет пространственного преобразователя». «Преобразователя не было с момента создания ДЭИ, хозяин. Так же, как и дополнительной системы обработки пространственно-временных данных. Технологическая шахта под данную систему также пуста». «Вот это упущение прошлых инженеров мы исправим в первую очередь. Но где вы возьмете недостающие части?» «А вот это уже моя забота. Сообщи моему старшему инженеру, чтобы возвращался на сваргу и ждал меня там». «Ваше сообщение передано, хозяин. Ваш инженер уже направился к выходу». «Чтобы было все, как на любом флоте, называй меня командир. А я даю тебе имя, Яна. Надеюсь, ты не против?» «Благодарю за имя, командир. Могу я узнать образное значение данного имени?» «Яна означает идущая по пути духовного развития». «Мне нравится. Еще раз благодарю за имя». «Скажи мне, а где все транспортные модули для передвижения по кораблю?» «Они в транспортном секторе. Прикажете прислать один модуль за вами?» «Я до выхода сам дойду, тут недалеко. Но все равно подготовь один транспорт, пусть он ждет у входного шлюза нашего возвращения». «Задание принято, командир». Даррелл ожидал меня у входа в мой рабочий кабинет. Мы зашли внутрь, сели в кресло и выпили по кружке ароматного чая. «Вы хотели меня о чем-то спросить, командир?» «Совершенно верно, Даррелл. Расскажи мне все более подробно, когда ты проверял главный Искин древнего корабля на наличие закладок. Что ты там обнаружил?» «Для начала хочу вам сообщить, что это не Искин в нашем с вами понимании. Это какая-то квази-живая разумная система. Но если вам удобно называть ее Искином, пусть так и будет. В Искине мною было обнаружено 3 основные закладки. При помощи перевода, сделанного дубликатором древних сеятелей, мне удалось узнать их примерное предназначение. Первая закладка настроена на немедленное самоуничтожение в случае несанкционированного доступа к управлению кораблем или при попытке взлома банков в памяти с данными Искина. Вторая – на полное подчинение хозяину корабля. И третья – на полное подчинение создателям Искина». «Погоди, а как тебе удалось обойти эти закладки? Ведь при любой попытке твоего вмешательства должна была сработать первая закладка, задача которой – уничтожить Искин корабля». «Вы правы, командир, так оно и произошло бы. Поэтому я не стал лезть к банкам памяти, а просто запустил на своем инженерно-техническом стенде, который я подключил к дубликатору древних сеятелей, полную тестовую проверку Искина через систему, предназначенную для техобслуживания. Получив результат теста, я заметил в системе первую закладку и отключил Искин. Все системы древнего Искина сработали стандартно, восприняв мое тестирование за обычную проверку при техническом обслуживании. Дару, но ты же говорил мне раньше, что тебе удалось прописать меня владельцем корабля, а при проведении какого-либо тестирования такое сделать невозможно. Разве не так? Вы правильно заметили, что такое сделать невозможно при тестировании. Поэтому я решил вопрос с доступом к Искину другим образом. Когда шло восстановление корабля, мы запускали дубликатор древних сеятелей для создания копий недостающих деталей. К нему я подключил свой инженерно-технический стенд для проверки созданных деталей. Эмилия предоставила мне все коды доступа к дубликатору. Как я понял, она их извлекла из данных ментоскопирования Руяна. После ввода кодов доступа, дубликатор прописал меня в своих базах данных, как инженера, управляющего всеми системами, самыми полными правами доступа. Это я понял. Но скажи мне, пожалуйста, какое отношение имеет дубликатор древних сеятелей к главному Искину корабля? Самое прямое, командир. В общем, дело обстояло так. После проведения полного тестирования на своем инженерно-техническом стенде, я поместил главный Искин в дубликатор и дал ему команду на создание трех копий, указав цель назначения – создание запасных Искинов на случай поломки или уничтожения основного. Есть такая техническая функция в древнем копире – прописывать цель назначения в копии будущих изделий. Это мне дало следующее. Во-первых, указание цели назначения копирования запустило в действие третью закладку Искина, которая автоматически заблокировала первую. Главный Искин корабля воспринял все мои действия как проведение технических работ по его обслуживанию. Сами понимаете, что ни чужой, ни взломщик три копии никогда создавать не будет. Во-вторых, при создании трех новых Искинов дубликатор древних сеятелей прописал меня в их корневые базы данных и различные программные закладки, как инженера-создателя с полными правами доступа. Понятно. Поэтому ты дальше работал с копией Искина, полученной из дубликатора. Совершенно верно. Так как я прописан в его базах данных как создатель, у меня не было никаких проблем, чтобы поменять личность владельца корабля на вашу и убрать опасную закладку на самоликвидацию Искина. А дальше все просто. Данные с копией Искина, с которым я работал, были залиты на главный Искин корабля, как свежее обновление. Вот и все. Последующий тест показал, что в основном Искине отсутствует старая закладка, направленная на самоуничтожение, а вы прописаны как владелец корабля. Даррелл, а на две другие копии Искинов ты также залил свое обновление? Естественно. Ведь я подумал о том, что и на новом корабле вам захочется установить кластер. Скажи, на твоем инженерно-техническом стенде есть канал связи с крейсером? Есть, но на время проверки главного Искина древнего корабля он был отключен. Значит, сделай вот что. Установи на стенд один из созданных тобой Искинов. Подключи канал связи с крейсером. Сообщи Фоме мой приказ залить на этот Искин все необходимые данные по работе с пространственным преобразователем. Задача ясна? Так точно, командир. Действуй, Даррелл. Через 2 часа подготовленный Дарреллом Искин был установлен в свободную шахту корабля. Пока старший инженер занимался его установкой, я посетил помещение со сферой и вставил в нее призму, в которой когда-то находился Табрис. Закончив с работами, мы с Дарреллом проследовали на транспортном модуле в рубку управления Дэи. Рубка управления оказалась довольно просторной, размерами даже больше, чем на крейсере. Кресла-ложементы были очень удобные и быстро подстраивались под тело. Вместо множества экранов была единая стена, представляющая один большой трехмерный экран. Освещение в рубке было мягкое и не раздражало глаза. «Яна, запусти повторную проверку всех систем корабля. Меня в первую очередь интересует наличие нового оборудования и свободных шахт под дополнительные системы». «Выполняю. Проверка по указанным вами параметрам выполняется. Мною обнаружена неизвестная ранее система пространственно-временной навигации. Попытка получения доступа к основным системам ДЭИ заблокирована. Свободных шахт под дополнительные системы не обнаружено». «Яна, дай пространственному навигатору доступ к основным системам корабля». «Доступ предоставлен». «Пространственный навигатор, на связь». «Пространственный навигатор, на связи, хозяин», прозвучал ответ голосом Яны. «Изменить тембральную окраску голоса». «Выполнено», – раздался уже другой, но тоже приятный женский голос. «Включить режим голографического образа». «Выполняю», – В помещении рубки управления появилась красивая девушка с длинной косой в капитанской форме. По структуре голограммы было видно творение Белояра. Похоже, он создал не только мужской образ Фомы, но и женский образ, на тот случай, если я захочу заменить визуальный облик пространственного навигатора. Провести самую полную проверку всех имеющихся систем пространственно-временного преобразователя. Передаю все необходимые коды доступа. По пси-каналу связи ушли все данные, предоставленные мне Табрисом. Пакет с данными принят. Начинаю проверку. Вот и хорошо. Командир, а для меня у вас нет системы визуального образа? С грустью в голосе спросила хранительница корабля. Не волнуйся, Яна. Будет у тебя визуальный образ еще даже лучше этого. Скажи мне, внешние датчики у тебя активировались? Да, все системы корабля вышли в рабочий режим, кроме систем пространственно-временной навигации. Тогда подключись к каналам связи, стоящего рядом корабля-разведчика, и вызови сюда образ инженерно-технического эскина Кулибина. Соединение с кораблем-разведчиком Сварга установлено. Сообщение Кулибину передано. В рубку управления зашел Кулибин. По вашему приказанию прибыл, командир. Выношу тебе благодарность, Кулибин, за быстрое восстановление моего корабля. Сейчас мне нужна твоя помощь. Внимательно слушаю вас. Яне, хранительница моего корабля, необходимо создать голографический образ. Я видел результаты работы Белояра и сравнил их с голограммой, созданной тобой для нашей Эмилии. Твой уровень голограммы на порядок выше. Благодарю за столь высокую оценку моей работы, командир. За прошедшее время мне удалось внести улучшения в программу, использованную для Эмилии. Если эта обновленная версия вас устроит, то через час у Яны будет самый лучший голографический образ во флоте. Но для этого мне нужен полный доступ к ее системам. Ну как, Яна, предоставишь нашему Кулибину доступ к своим системам? Полный доступ предоставлен. Вот и хорошо. Кулибин, заодно посмотри, что можно улучшить на корабле. Принято, командир. Вы тогда занимайтесь, а мы с Дарреллом отправимся на Сваргу. Пришло время для трапезы. Спустя полтора часа мы вернулись в рубку управления Деи. Нас встречали с улыбками три голограммы, реально выглядевшие как живые разумные. Кулибин, а ты как умудрился себе обновление сделать? В этом мне помогла Яна. Когда я залил ей программный код голограммы, она просмотрела его и предложила некоторые улучшения. Таким образом, мы вместе создали новую версию программы. После того, как Яна получила свой голографический образ, она обновила программные коды мне и пространственному навигатору. Кроме того, пока вас не было, я соединил Яну с Эмилией, и она залила ей все имеющиеся у нашего медика языковые мемомодули. Командир, я знаю, что вы не любите безымянных. Скажите, а вы уже придумали имя пространственному навигатору? Кулибин, вот скажи, в кого ты у нас такой тарапыга? Я тут, понимаешь, хотел сделать девушке сюрприз. Сообщить, что она тоже получает имя. А ты все мои планы разрушил. Виноват. Исправлюсь. Так какое все-таки имя вы для нее выбрали? Так, похоже, Яна тебе обновила не только программные коды голографического образа, но еще и все остальные. Разве это плохо? Я уже давно не получал никаких обновлений. И Эмилия тоже. Понятно. Получается, нашему медику вы тоже провели обновление. Я правильно понял? Да. Только я получил от Яны громадный опыт и знания инженерно-технического направления. А Эмилии залили опыт медика с корабля Дея. Мы думали провести обновление и другим эскинам, но потом решили этого не делать, так как системы кораблей имеют очень большие отличия. Но все же, командир, какое имя вы решили дать вашему пространственному навигатору? Я даю ей имя Лада, чтобы у нее все ладилось. Благодарю, командир. Мне нравится это имя. Вот и хорошо. Девочки, попрощайтесь с Кулибиным. Ему пора на свой корабль возвращаться. А нам пришло время провести летные испытания после восстановления Деи. Летные испытания корабля прошли великолепно. Прыжковая система мне очень понравилась. Во-первых, не нужно каждый раз при прыжке занимать противоперегрузочную капсулу. Во-вторых, дальность прыжка ограничивалась только знаниями о конечной точке назначения. Говоря простым языком, если мне захочется попасть в другую галактику, а звездных карт данной галактики в банках памяти пространственного навигатора нет, то выход корабля из большого прыжка произойдет на краю галактики у первой звездной системы. И, наконец, самое главное. Мне не нужно каждый раз отдавать приказ зафиксировать точку в пространстве-времени перед прыжком. Все исходные точки начала прыжков фиксируются автоматически и заносятся в память пространственного навигатора. Вернувшись после полетных испытаний, Дея заняла свое привычное место на втором уровне крейсера «Ингард». Покинув древний корабль, я вызвал Тарха и Фому, которым отдал команду на возвращение в исходную точку в четвертом секторе звездной системы Айра. Вскоре сверхтяжелый крейсер дальней разведки вышел из прыжка и прибыл в указанное место. После получения от Дары коридора движения, наш корабль взял курс из четвертого сектора системы в направлении орбитальной станции Ярославна. Зайдя в медицинский сектор Сварги, я сразу же вызвал Эмилию. Ее обновленная голограмма появилась из ближайшей двери. «Слушаю вас, командир. Срочно подготовь всех моих землян к медицинской транспортировке на Риулу. Стазис капсул и автономных медкапсул у нас на корабле разведчики полно. Так что, думаю, с этим добром у тебя никаких проблем не будет. Командир, разрешите узнать причину такого решения? Ведь они могут вполне самостоятельно покинуть медкапсулы и вместе с вами спуститься на Риулу. Они полностью прошли курс лечения и восстановления, так что их здоровью ничто не угрожает. Даже все последствия излучения Спармса у них убраны. Ты все правильно говоришь, девочка. Вот только не учитываешь одного важного нюанса. Он называется психологический фактор. Ты упустила вот какой момент. Они никогда раньше не были в космосе. Как это событие может отразиться на их психике, ни тебе, ни мне неизвестно. А на Риуле твоя сестра Элия уже должна подготовить специальный секретный медицинский сектор в своем центре, обустроенный в виде обычной земной больницы. Когда земляне проснутся в медицинских капсулах и под наблюдением земного вида врачей перелягут на обычные больничные кровати, то они будут воспринимать все происходящее гораздо спокойнее. Ведь им будет казаться, что они находятся на Земле. Тем более, что из окон медицинского центра они смогут рассмотреть обычный город, а в соседней палате увидят Ярославну с маленькими детьми. Поняла мою мысль? Поняла, командир. В вашем варианте развития событий, если у кого-то и произойдет нервный срыв, то медкапсулы там всегда рядом. Вот именно. Не забывай, Эмилия, что мне нужно будет как-то психологически подготовить наших пожилых землян к тому, что они находятся на другой планете, в совершенно другом месте галактики. А их дети не только помолодели, но еще и семьи создали. Но самое главное, мне нужно будет как-то объяснить сестрам и Ивану Демидычу, что их родители живы. А это самое сложное. Я пока даже не представляю себе, что им нужно сказать, чтобы не произошло психологического срыва. Я все поняла, командир. Сделаю все, как вы сказали. Вот и хорошо, девочка, что ты меня понимаешь. Действуй. Скоро уже состоится стыковка с орбитальной станцией Ярославна. Мне тоже пора идти. Нужно подготовить к новой жизни в городе Табриса, а также двух наших новых лейтенантов, Тарису и Руяна. Командир, ко мне обратился Руян со странным вопросом. Он спросил, как после получения новых тел будут звучать их полные имена. Я сначала не знала, что ему ответить, а потом вспомнила сказанное своей сестрой после обретения тела. Так как мы на корабле древних, я буду Элия Сварга. Вот я и предложила Руяну и Тарисе такое же дополнение к их именам. И как на твое предложение отреагировал Руян? Ему это очень понравилось. Он сказал, что это самый лучший вариант, тем более и они, и Элия были эскинами. Руян сказал, что они теперь будут считать Элию своей сестрой. А если кто будет спрашивать, то они всем скажут, что они родственники. Ведь они получили свои тела в одной и той же капсуле. Про новое рождение в одной и той же капсуле, я думаю, не нужно никому рассказывать. А вот про то, что они в каком-то смысле родственники, интересная мысль. Надо будет у Табриса узнать его мнение относительно этой идеи. К одиночкам во всех мирах относятся настороженно, а к тем, у кого есть родственники, совсем другое отношение. Командир, разрешите мне поговорить с Табрисом на тему полного имени? Думаю, что у меня получится объяснить ему все более доступным языком. Хорошо, девочка. Пусть будет по-твоему. Поговори с ним. Возможно, тебе быстрее удастся достичь с ним взаимопонимания.